уходить в более глубокое понимание значения этого феномена, а возможно сделаем это во время ретрита. The duality outside is also Maya. It is not real, but it is valid, it is helpful. That is why I say mind is not real, but it is valid. It gives functional value. It is helpful. Во внешнем мире, проявленном мире, двойственность также иллюзорна, принадлежит Майе, вымысел, но она валидна. Она помогает нам функционировать. Именно поэтому я говорю, что ум, хотя является вымыслом, на самом деле валиден и иногда полезен. То есть на самом деле раньше мы говорили, что есть в техническом мире есть двое. Но на самом деле и это не так. И во внешнем мире существует такое разделение. Let us try to understand this through an analogy. Давайте попытаемся понять это с помощью аналогии. Now this body is looking at the body of stars. Скажем, это тело, тело говорящего, рассматривает сейчас Стаса. Смотрит на Стаса. The moment this body looks at that body is already inside this body as an image in the retina. В тот самый момент, когда происходит, когда взгляд падает на Стаса, он становится частью этого тела, отражаясь как образ на сетчатке глаза. He's already inside me. Он уже внутри меня. But then, how this duality distance is coming? Но как же происходит, что существует это противопоставление, разделение на группы? This is the separative apparatus, separative process in the consciousness, in the brain. И это причина действия разделяющего сознания, аппарата разделяющего сознание в нашем мозгу. See, the moment the image is there, it is transferred to the brain, to the sensory nerves, and the brain is creating a cognition from the its memory, which is there. And that cognition says, ah, this is a human being, he's not a horse. Then further cognition, it's a white body, that means European, not an African. Then I speak in a Russian language. That means it is Russia. And then I know this body because he came and he participated in all this. These are all happening. So this is the intellectual process which is categorizing the image that is there inside. And then after categorization, now the classification is coming. That I like this body because he takes care of this body. When he comes, he is doing so much good things. So I like this body. And I dislike another body who does not care for me. The likes, dislikes. So, and therefore, this is mind. The categorization is intellect. And the mind is classification. Sentimental. That means sensuality. Then the ego comes. I would like to be with this body because he takes care of this body. I don't want other bodies to be near me because they are careless and they don't bother. They are here just for their, this body is taking care.